Просыпаюсь я поздно, потягиваюсь, зеваю. События всплывают в памяти постепенно. Ну да, вчера ночью я призвал крысиного короля. Что теперь будет? Спросите лучше, кого не будет. А за завтраком трактирщик выкладывает мне, что в городе творится ужас. Даже не так. Ужас! Чистый и беспримесный. Крысы словно с ума сошли. Набрасываются на людей, рвут в клочья. Остановить их ничем не получается. Поди останови, крыс. Стража сбилась с ног. Кое-как им удалось отбить у крыс несколько нищих и пару храмовников. Да, служителей они рвут на части с особым остервенением. Не иначе прогневали те светлого. Вот и не спасла он напасти. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо, что же это будет-то? Раньше хоть в храм можно было бечь кое-что, а теперь-то? Куды, когда храм вот так вот? Пожимаю плечами. Да быть не может, чтобы всех разорвали. Кто-то да спасся бы, уверен. Приятно видеть, что ты так веришь в дело храма, дитя света. Не понял. Разворачиваюсь и утыкаюсь взглядом в бродячего храмовника, явно бродячего. Простые сапоги, прошедшие не одну сотню дорог. Грубая ряса, котомка у ног. А еще лицо честное, спокойное. С таким лицом в главном храме не служат. Там не любят истинно верующих. Мое имя Шимарис, а ты? Алекс. Пожимаю я плечами. Позавтракаете со мной, светлый? Служитель улыбается. Буду рад разделить с тобой трапезу, сын света, поскольку денег у меня не так много. А кушать хочется всем, даже тем, кто посвятил себя служению. Улыбка у него теплая, добрая, и я невольно прощупываю его. Опа, да мы магией жизни балуемся, да, светлый? Кстати, вопреки многим книжкам, я себя вполне неплохо чувствую в его присутствии. Пусть у него магия жизни, у меня магия смерти. И что же? Мы противоположны, как две стороны одной монеты. День и ночь, орел и решка. Одно не существует без другого, вот и все. Долго ли проживет монета, если две ее стороны будут отталкиваться друг от друга? Завтрак на двоих. Распоряжаюсь я. Мясо, овощей, вина не надо, что у вас еще есть? Ягодный взвар, вот его и несите. Трактирщик кивает и уходит. Я пристально смотрю на храмовника. А ведь верующий искренне и истинно. Настолько, что его даже крысиный король тронуть не осмелился. Такие встречаются редко. Не боитесь ходить один по дорогам? Говорят вот про крыс. Если они заберут мою жизнь, стало быть так, угодно сияющему. Но пока молитва, она одолеет любую нечисть. Ну, не любую, но для крысиного короля твоей веры с избытком хватит. Сильно подозреваю, что и на Аргадона бы хватило. Молитва? Да чего она стоит без искренней веры? Набор бессмысленных слов и только-то. Храмовник вглядывается в меня, а глаза у него прозрачно-голубые, совсем как небо в ясную погоду. Чистые-чистые и очень теплые. Тебя что-то гнетет, дитя света? Да, решаюсь я. У меня тяжко на душе. Расскажи о своей беде, и, может быть, я сумею помочь тебе, ибо ноша на двоих разделенная. Вряд ли. Из-за меня пролилось много крови, и прольется еще больше. И это нельзя остановить? Боюсь, что нет. Если я оставлю все как есть и не запачкаю рук, то многим людям будет плохо. Еще бы. Дариола, что ли, с ее министрелем править будут. Второй Абигейли Радинор точно не выдержит. Развалится. А где распад? Там война, там голод, болезни, смерти. Немного ли ответственности ты берешь на себя, дитя света? Я бы и не брал. Само как-то взвалилось. Храмовник смотрит пристально, а потом кивает и переключается на принесенное блюдо с едой. Ты не хочешь власти и крови не хочешь. Я вижу, что ты искренен. Совет не дадите? А есть ли в нем смысл? Ты ведь все равно пойдешь своей дорогой. Тебе не совет нужен. У тебя случилось что-то плохое, и тебе тоскливо и грустно. Но что бы я ни сказал, мои слова для тебя ничего не изменят. Вы же утешать должны, нет? Обязан, но только того, кому нужно утешение. А тебе ведь не нужно. Ты прекрасно знаешь, что будешь делать дальше. Ты собираешься справиться со всеми врагами, а они наверняка у тебя есть. И своего ты добьешься. Это и неплохо. Только не требуй от старого холопа, чтобы он тебе открывал высшие истины. «А он их знает?» С улыбкой уточняю я. Служитель был целиком и полностью прав. «Он знает главную истину. В каждом человеке есть частичка Бога. И в тебе тоже. Если бы вы знали, кто я, вы бы точно так не сказали. Если не считать Аргадона Богом, но это уж точно перебор. Лопнет демон от такого титула». «Я могу не знать, как тебя называют люди, но я вижу, что зло мучает тебя, что твоя душа жива, и она сейчас корчится от боли. Этого достаточно». «Может, вы меня еще и благословите?» «Нет, ты этого не хочешь». «И откуда вы все знаете?» «За разговором я расправляюсь с мясом на своей тарелке». «Вкусно!» «Да ничего я не знаю, дитя света. Я просто старый, усталый путник, который ищет правильный путь. Единственный мой совет — ищи, не поддавайся соблазну простых решений. Наверняка они где-то ошибочны». «Если я вас как-нибудь приглашу посидеть со мной за бокалом вина и поговорить, вы придете? Обещаю. Тебе пора, дитя света?» «Да, служитель. И вы сейчас идете в Риалон?» «Да». Несколько минут я молчу, а если Инис хотя бы получит от меня весточку? «Нет, нельзя. Умер так умер, ушел так ушел». «Нет, ничего не надо». «Ты уверен?» «Нет». «Что ж, я не буду настаивать. Но помни, что дороги рано или поздно замыкаются в кольцо, и то, от чего ты ушел, может встретить тебя за поворотом». Я невольно расплываюсь в широкой улыбке. «Если бы...» Я сильно подозреваю, что Инис меня встретит тяжелой палкой. «Ладно». Я прощаюсь, расплачиваюсь и выхожу за порог. «Теперь Аквир и столица Родинора! Мой дом! Мое королевство!» «Алитар Родинор, ты сделал хороший выбор для своих потомков, связав себя с этой землей. Можно найти и потерять любовь, можно порвать свою душу на части. Но вот это твой дом, люди, которые от тебя зависят. Пока у тебя есть кто-то за спиной, ты жив. Я жив!» Аквир отзывается почти сразу, сидит по собачьей у дороги, свесив на бок уродливую голову. «Куда теперь, некромант?» «Домой, хотя пока не ко мне домой, поместье Маринаров, знаешь?» «Ты знаешь, этого достаточно». И демон срывается с места, только пыль взвелась и исчезла под лучами солнца. В столице Родинора Алитаре тоже было шумно и весело. Очень шумно и очень весело. Народ перешептывался по углам и готовился к бунту, а в королевском дворце веселились. Кто-то еще пировал, а ее величество уже встало и сейчас приводило себя в порядок. В спальне, кроме королевы и доверенных служанок, присутствовал и Анри Ланье, фаворит возлюбленный, просто пока еще не любовник. Но это по понятным причинам. Принцесса должна выходить замуж девственницей, и Дариола ею и вышла. Королева Родинора должна иметь ребенка от короля, и он был. Маги жизни следили за плодом, клялись, что все хорошо, что он развивается нормально, что это мальчик, и родится он буквально через 3 месяца, может даже меньше. Плод развивается очень быстро, крупный и здоровый. Так что можно чуть подождать и после родов получить наконец свое в постели. А пока просто быть рядом, наслаждаться взглядами, словами, прикосновениями, самим ощущением близости. Это ведь тоже немало. Вот как сейчас, даже спать в одной постели. Увы, с последним были проблемы. Дариола спала бы. Да вот беда, ребенок словно с ума сходил, начиная играть ее внутренностями в мяч. Промучившись пару часов, королева выругала последними словами беспомощных магов жизни, и с тех пор Анри спал в соседней комнате. Но с утра приходил к ней, будил, ласково целуя, приносил свежие цветы из сада. «Милый!» Дариола посмотрела влюбленными глазами на своего менестреля. «Какой же он потрясающий!» Не читая этому самонадеянному мальчишке Алексу. «Умный, красивый! А какой у него голос!» Впрочем, тут все влюбленные женщины одинаковы, и эпитеты у них одинаковые, и даже степень одурения примерно совпадает. Розовые очки, они отлично налазят, и плохо снимаются, иногда с такими ошметьями кожи и самомнения, что от головы ничего не остается. «Ты сегодня просто очаровательна, дорогая!» Анри тоже был великолепен. В голубых шелках, красиво оттеняющих золотые волосы и ясные глаза, подчеркивающих мужественную фигуру. «Благодарю, мой рыцарь. Анри, ничего не известно?» «О короле?» «Ну да». «Пока ничего. И приближенный где-то задержался». «Да, он ведь обещал быть к завтраку». Дариола не пропускала ни одной трапезы. Ей это нравилось. Нравились подобострастные взгляды. Нравилась зависть в глазах дам. Нравились улыбки кавалеров. А почему бы нет? Она принцесса. Она с рождения имеет право на всю эту роскошь и величие. И почему она не должна получать от этого удовольствие? Нельзя сказать, что она потрясающе красива. Но корона сделает бриллианты даже из придорожного камня. Вспомнить только Абигель. Да, Абигель. Дариола невольно поморщилась. По договору бывшую королеву пришлось вызвать из монастыря, и сейчас она ехала в столицу. А когда приедет, надо полагать, она начнет диктовать свои желания. Что ж, королева может быть только одна, и это Дариола Элеонол. А Абигель, если будет умна, получит статус вдовствующей королевы. Королевы матери и не более того. А если не будет? Что ж, даже если ее нельзя убрать в монастырь, всегда есть кинжалы и яды. Совесть Дариолу не мучила. Это в первый раз тяжело соглашаться на убийство. А потом такой способ решения проблем становится привычным. Некоторые даже удовольствие получают. В дверь постучали. «Кто?» Анри недовольно поглядел на дверь, в которую просунулась испуганная мордочка фрейлины. «Ваше Величество, к вам начальник стражи. Анри!» «Дорогая, я пока над ним не властен. Ты должна его принять?» «Я королева, а потому никому ничего не должна, но...» «Сейчас я выйду!» Анри галантно предложил руку своей королеве, Дариола приняла предложение, опираясь на его локоть, выплыла в гостиную, где и ждал начальник дворцовой стражи. Из старых, назначенный еще Алексом. И убрать бы его, да вот беда, другому гвардия подчиняться не будет. Муженек, чтоб ему на том свете икалось, за эти пару лет активно почистил двор, разогнал всех, кто составлял хоть какое-то общество, а остальным навязал кучу обязанностей, вычистил гвардию и набрал в нее кучу безродных негодяев. Но безродные-то они безродные, а оружием владели, так что задевать их аристократы опасались и преданы были Алексу. Сейчас бы они восстали, но их сдерживало наличие ребенка. Все-таки кровь короля, кровь Родиноров. Дарий говорил, что их придется убирать постепенно, но это процесс долгий, очень долгий. «В чем дело?» — капризно осведомляется королева. «Почему вы меня беспокоите еще до завтрака?» «Ваше Величество, в столице беда». «Неужели?» Дариола напряглась. «Что же случилось? Бунт? Война? Тивар?» «Ваше Величество, приближенный не приедет». «Почему?» Королева изволит гневаться, даже ножкой топает, изящно. «Он умер». Дарёла бледнеет, опирается о стену. «Что?» «Как это может быть?» Рычит Анри, пытается зарычать, но выходит неубедительно, примерно как у мыши, возомнивший себя львом. «Съеден крысами». Королева покачнулась и без всякого изящества свалилась в обморок. Вот уж кого, но крыс Дариола боялась всегда. Крыс, мышей. Они же такие противные, просто омерзительные. Гадкие и гнусные. Фу! Когда ее величество приводят в чувство сжженными перьями, начальник стражи продолжает рассказ. Сегодня, обеспокоившись тем, что дворцовый служитель не показывался из храма, а это было ему не свойственно, начальник стражи вознамерился сам его навестить и обнаружил чистенький скелетик на полу, определив по клочкам рясы принадлежность скелета, а по многочисленным следам крысиных зубов, крысиному же помету, следам лапок и прочим уликам, что произошло, он решил сообщить в храм. И, увы, главный храм был чист и пуст. Скелеты за людей просто не считались. Крысы постарались от души, на совесть. Сейчас дворцовая стража усиленно патрулирует дворец. Несколько человек из прислуги отправлены в город, в храмы. Узнать, везде ли такая... Сложная ситуация. Сколько было сожрано, неизвестно. Уцелел ли кто тоже. Даже если и выжил во дворец, он точно не явился. Дариолу начинает трясти. Анри обнимает ее за плечи на глазах у всех, справедливо рассудив, что в такой момент не до церемоний. «Что делать прикажете, ваше величество?» Что могла сказать Дариола? Да ничего. Не знала она, что делают в таких ситуациях. Это ж не цвет платья подбирать и не веером играть. Это сложно, страшно. И вообще, такие вопросы должны решать мужчины. Анри понимает, что толку от королевы не дождешься, и вмешивается сам. «Капитан, организуйте патрулирование дворца, свяжитесь с городской стражей. Узнайте, кто из храмовников выжил, найдите их и доставьте во дворец. Пусть расскажут о происшедшем. Да, прикажите стражникам успокоить народ». Капитан смотрит на королеву. «Ваше Величество!» «Действуйте!» — взвизгивает Дариола. «Слушаюсь». Капитан вышел из комнаты. Да, что-то неладное происходит, как короля не стало. А не стало ли? Алекс хоть и прятался, хоть и лаборатория у него была в подвалах, да только нет никого внимательнее прислуги, придворных, стражей, известных сплетников. Про королевскую темную магию подозревали, да почти уверены были. И призраки дворцовые оживились опять же. Когда сказали про смерть короля от несчастного случая, когда дворец наводнили риолонцы, когда королева чуть ли не жить принялась с этим смазливым прихлебателем, хотя срок траура для королев 3 года. Несчастный случай? Да капитан в жизни бы в такое не поверил. И если королеву не прибили преданные Александру люди, так только из-за ее чадушка. Все ж таки кровь королевская. Но это вовсе не значило, что Дариола долго проживет после родов. Маринару уже закинули капитану удочку, и тот прямо сказал, что поддержит законного короля. Анри Маринара он знал и был о старике самого лучшего мнения. Хитрая тварь, но родинорец до мозга костей и страну свою любит. И Рене Маринар тоже змей из посредних. Не они ли что-то мутят? Капитан собирался, получив разрешение королевы, рассредоточить стражу по городу, а то и ввести в него войска. И да, съездить к Маринару поговорить. Надо же знать, что происходит.